От видения к стратегии и тактике. Когда видение и стратегии ясны, необходимо воплотить их в жизнь. Первый шаг – убедиться в том, что у каждого ключевого сотрудника на рабочем месте имеется описание видения и стратегии, а также список стратегических приоритетов на текущий год. Эти документы должны использоваться на каждом совещании. С ними постоянно следует сверять все свои действия. Пошаговое управление. Каждая стратегически важная цель должна быть разбита на небольшие задачи, ключевые этапы. Вновь используем сравнение с восхождением на «Эль Капитан». Совершая его, мы не думаем сразу о всем маршруте, а разбиваем путь на небольшие отрезки по 100 футов. Последовательно концентрируясь на каждом отрезке, мы постепенно проходим все 3500 футов. За прохождение каждого этапа должен быть назначен ответственный и, что особенно важно, установлен срок исполнения. Но дата и контрольные точки нельзя навязывать в одностороннем порядке. Люди всегда с большей готовностью приступают к решению задач, в формировании которых они сами принимали участие. Мы рекомендуем организовать процесс так, чтобы сотрудники определяли каждый этап вместе с руководителями и по возможности сами предлагали сроки реализации каждого этапа. Разумеется, руководитель должен одобрить их предложение. Превращение общего видения и стратегии в конкретные рабочие этапы, связанные с конкретными людьми, и установление определенных сроков реализации каждого этапа крайне важно для достижения результата. Разумеется, недостаточно просто выполнять поставленные задачи. Их нужно выполнять хорошо. Для создания великой компании необходимо, чтобы качество исполнения работ было высоким и с течением времени лишь повышалось. А это требует соответствующих условий.